Глава 60. «Получается», — заговорила Лили спокойным голосом, но уже без апатии, «что Кэмпбелл не твоя сводная сестра, а моя, потому что любовница моего отца когда-то переспала с ее отцом, и на свет появилась я, Виктория, моя двоюродная бабушка. Лилиан, по сути, тоже, потому что моя приемная мама — дочь сестры-близнеца Лилиан. Настоящая Лив Тафт умерла 25 лет назад. Возможно, это был несчастный случай, но в нем замешаны почти все знакомые мне взрослые». Она замолчала. «Я правильно все сказала?» Теперь мы были одни. Уокер привез нас к себе домой. Кэмпбелл, Сэдди Грейс и Виктория — остались там, но я без слов поняла, что Лили нужно уехать. Я попросила у Уокера его машину. Он отдал нам ключи. «Ты забыла про то, что мы были почти на волосок от смерти», — ответила я. «Ну да, в остальном все правильно». Лили начала хохотать. «Как безумная». «Это не смешно», — сказала я ей. «Знаю. Это совсем не смешно». «Но если я перестану смеяться, то...» Она тяжело сглотнула. «Понимаю тебя». Лили и без того уже досталась. Она была на грани срыва. «Я думала, что смогу сбежать», — произнесла она, продолжая истерически хихикать. «А знаешь, почему я направилась в Туэ Роуз? Потому что Лилиан сбежала оттуда». Вряд ли бабушка, войдя в высшее общество, могла представить себе, что много лет спустя кто-нибудь из членов ее семьи захочет сбежать из этого мира. «Вся эта история похожа на бред сумасшедшего», — сказала я, потому что кто-то должен был это сказать. «Ты права», — согласилась Лили. Она все еще не могла сдержать смех. «А знаешь, что самое безумное? Я уже больше не злюсь. Просто все это так...» — она покачала головой, не в силах подобрать слова. «Подумать только, когда-то я боялась, что секреты станут достоянием общественности. Сейчас я могу стать порнозвездой и все равно не смогу затмить кое-кого из членов нашей семьи. А что, ты хочешь попасть в фильмы для взрослых?» — пошутила я. «Очень смешно», — ответила Лили и тут же стала серьезной. «Я даже не знаю, куда мне теперь идти или что делать». Ее голос был хриплым, она тяжело дышала. «Я неделями пыталась отгородиться от этих мыслей, а потом, когда снова впустила их в свою голову, поняла, что хочу начать все сначала. Я должна была убежать и найти себя, Сойер. Даже когда я говорила, что хочу покончить со всем, я все равно пыталась быть похожей на нее. Я все равно стремилась подражать своей маме. Если это тебя утешит, — сказала я. — Я провела лето, пытаясь не быть похожей на свою. Я столько раз видела, как она влюблялась, и всегда безответно. Я закрыла глаза. Так что все это лето я старалась не влюбиться в Ника. Он обвинил меня в том, что я всегда живу одной ногой за порогом. Он сказал, что я та, кто спасается бегством, а с тобой все будет в порядке. «Пожалуй, мы его сделали», — сказала Лили с горечью и то ли смеясь, то ли плача. «И, кстати, мама никуда не сбегала. Она не находила себя. Все эти годы она просто притворялась». Я пыталась придумать слова, чтобы хоть как-то облегчить ее боль. Это не было притворством, Лили. «И это самая жесть, не находишь? Она действительно любит меня». Лили помолчала. «Она никогда бы не причинила вреда тебе, Сэдди Грейс и Кэмпбелл. Даже если бы Лилиан не появилась. Я верю в это, Сойер». «Но она сделала больно тебе». Лили снова помолчала. «Как и все они. Ее отец, тетя Оливия, Анна, которая родила ее и отдала, взяв взамен деньги». Мне очень хотелось сказать ей что-нибудь правильное, но в голову ничего не приходило. Поэтому я произнесла. «Есть один клуб». Лили вопросительно выгнула бровь. «Клуб под названием «Я обязана своим существованием дурацкому пакту о беременности». Я его основательница». Лили была вторым участником. Мне нужен был кто-то, кто понимал бы меня. Кто-то, с кем я могла бы говорить по душам. И все это время это была она. Ник оказался прав. Мне не требовалась запасная семья или план отступления, или 10 слоев защиты вокруг сердца. Пора было перестать корчить из себя всезнайку, потому что на самом деле я ничегошеньки не знала. «А в клубе я обязана своим существованием дурацкому пакту о беременности. Проводит посвящение?» — спросила меня Лили после нескольких минут молчания. «Потому что на тебе все еще надета эта дурацкая накидка».